Глава 20. Однажды вечером я сидел в своей лаборатории. Солнце зашло, а луна только еще поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий. Я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За 3 года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого я так же, как тогда, ничего не знаю. Оно может оказаться в 1000 раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне, но она такой клятвы не давала. Она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство. Не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она может отвернуться от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким и еще более разъяренным новой обидой, на этот раз со стороны себе подобного существа. Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, который жаждет демон, будут дети. И на Земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право ради собственных интересов обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа. Я был обескуражен его дьявольскими угрозами, но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себелюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода. Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии. Он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях. А теперь явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания. Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое, подобное ему существо, и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез. Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу. Неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один. Вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета моих ужасных дум. Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море. Оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов. Это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока. Но вдруг до моих ушей донесся всплеск весел вблизи берега, и кто-то причалил у моего дома. Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть. У меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня. Но я был подавлен чувством беспомощности, которое так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности. и какая-то сила пригвоздила меня к месту. Тотчас же я услышал шаги в коридоре. Дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь: «Ты уничтожил начатую работу. Что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений. Я покинул Швейцарию вместе с тобой. Я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость. И ты отважишься обмануть мои надежды? Убирайся прочь. Да, я отказываюсь от своего обещания. Никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое. Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, а я могу сделать тебя таким жалким, разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин. Покорись». Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твои угрозы не заставят меня совершить злое дело. Наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь. Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость. Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе. «Каждый мужчина, — воскликнул он, — находит себе жену. Каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок. Мне присуще чувство привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек, ты можешь меня ненавидеть, но берегись. Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть, но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце, свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всесилен. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле. Довольно, дьявол. Не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение. Я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня. Я непреклонен. Ладно, я ухожу. Но запомни, я буду с тобой в твою брачную ночь. Я подался вперед и воскликнул: «Негодяй! Раньше, чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности». Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы. Вскоре она затерялась среди волн. Снова наступила тишина, но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревожно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызвала во мне страха. Но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы. И я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы.